Глава 16. Варя. «Какой фильм будем смотреть?» Спрашиваю, прочистив горло, когда Лёша возвращается в машину с ведром попкорна. Пока не верится, что всё это происходит на самом деле. Что меньше часа назад я разговаривала со Штойлерами и с благодарностью получила от них приглашение в их особняк в Питере. А сейчас мне всё равно, что я буду смотреть, жуя попкорн и запивая его сладкой газировкой. «Какая-то жуть», — смеётся негромко. «Боишься ужасы?» «Боюсь». «Даже рядом со мной?» «Рядом с ним? Пожалуй, нет. Рядом с Денишком мне, кроме самой себя, бояться нечего. Не зря ведь Саша именно его попросил приглядывать за мной. Я могу не сдержаться и в пиковый момент закричать. Предупреждаю сразу. Не пугайся, окей?» «Кричи», — отвечает, коснувшись коротким, но многозначительным взглядом моего лица. Осознав подтекст, с которым я это ляпнула, вмиг заливаюсь краской. Под кожей груди и живота проходит волнительная рябь. Незаметно сглатываю. Это действительно психологический триллер с элементами ужасов. Никогда раньше я не смотрела ничего более ужасно страшного и ужасно интересного. Застыв с недонесенной до рта рукой с попкорном, я жду, когда героиня откроет эту злосчастную дверь. «Кто там?» — шепчу дрожащим голосом. «Кто там, Лёш?» «Её парень, думаю». «Нет! Да ну нет!» — хнычу я. «Только не он!» «Посмотрим». Гнетущая тревожная музыка становится громче. Попкорн выпадает из моих пальцев и валится на колени. Сердце сжимается от страха. Недалёкая героиня протягивает руку, мучительно медленно поворачивает ручку, и с холодящим душу жутким скрипом дверь, наконец, открывается. «Ой, мамочки!» Вскрикиваю, не выдержав напряжения. Бросаюсь к Лёшке и прячу лицо в ткани его толстовки. Сильная рука тут же обнимает мои плечи. Услышав истошный визг героини, хватаюсь за него руками и прижимаюсь ещё теснее. «Это он? Лёш, это он? Её парень или их сосед?» «Парень». «Нет!» — стану я. «Только не он!» Скользнув чуть выше, его ладонь опускается на мой затылок. Я замираю. Крики героини и циничный холодный голос её парня отходят на второй план. В ушах начинает шуметь. «Он пришёл её убить?» Шепчу, чуть подняв голову, но не поворачивая её к экрану. «Он её не убьёт, Варь. Она убежит», — отвечает спокойно. «Ты видел этот фильм?» «Нет. Это закон жанра». «Ты уверен?» «Да». Я прижимаюсь лбом к его плечу и чувствую, как он касается моей шеи подушечкой большого пальца. От того места жар волнами по всему телу разносится. Дышу микродозами кислорода, полностью концентрируясь на неторопливых и с первого взгляда ненавязчивых, успокаивающих поглаживаниях. Судя по доносящимся до моих ушей звукам, маньяк догоняет свою жертву, а та, рыдая и читая молитвы, от него пытается скрыться. «Скажи мне, когда она убежит?» «Ладно». Загребая пальцами его толстовку, я расслабляюсь и с каждым неполным вдохом наполняю лёгкие запахом денежко. Он вкусно пахнет. Очень. Чаще просто собой и почти никогда парфюмом. Исходящие от него силу, уверенность и мужественность я тоже впитываю. Глотаю огромными глотками, как воровка. «Что там, Лёш?» — спрашиваю, услышав звуки борьбы. «Посмотри сама». «Нет, я трусиха». Он догнал её на крыше. «И?» Лёшка смеётся и, чуть повернув голову, касается моих волос губами. «Скоро всё закончится», — обещает негромко. «Внутри меня смятение такой силы, что мне на самом деле уже всё равно, чем там всё закончится. Расстраивает лишь то, что закончится это слишком быстро». Героиня вопит, её крики сопровождаются зловещим шипением её парня, затем слышится грохот, звук глухого удара, и жуткий мужской хрип. «Что? Что там, Лёш? Всё?» «Всё. Он погиб». Я отстраняюсь и вижу перекошенное лицо героя, из уголка рта которого стекает тонкая струйка крови. Следующий кадр показывает его нанизанное на металлический штырь тело. «О боже!» — восклицаю, закрыв глаза руками. Он упал с крыши. «Какой кошмар! Ужасная смерть!» «Он бегал за ней с тесаком, Варь!» — хохочет Денежко. «Все равно!» «Это фильм. Все актеры остались живы». Я делаю 3 полноценных вдоха и открываю глаза. В дом героини уже приехали полицейские и скорая. Повсюду кровь, битое стекло, на носилках упакованное в черный мешок тело. Нырнув рукой в ведро с попкорном, закидываю в рот 2 зернышка и сразу запиваю газировкой. «Спасибо, Лёшенька, за чудесный фильм», — проговариваю с сарказмом. «Ничего более милого в своей жизни я еще не смотрела». «Тебе не понравилось?» — уточняет, усмехаясь. «Мне очень, засранец». Делаю еще пару глотков из бутылки, облизываю губы и, подняв упавшую под ноги сумку, вытаскиваю из нее расческу. Поправляя растрепавшиеся волосы, пытаюсь привести себя в чувство. Кожа шеи в месте, где он касался меня, все еще горит. Поправляю на себе одежду и собираю с колен упавшие зерна попкорна. Проделываю все это под прицелом насмешливых глаз Денежко. «Спасибо», — произношу все же. «Я просто никогда не смотрю фильмы такого жанра. Не выношу жестокости и вида крови». «Окей. В следующий раз на романтическую комедию поедем». «Следующего раза не будет. Лишнее это». Машины постепенно начинают разъезжаться, и Лёша тоже заводит двигатель и трогается с места. Обратно едем молча. Экран его поставленного на беззвучный телефон то и дело загорается, оповещая о входящих сообщениях. Мой мобильник тоже периодически дает о себе знать. Вибрирует короткими сигналами в моей сумке. Это могут быть Юля, подруги или Станя. Совру, что не слышала. Всего через полчаса Марк останавливается у въезда во двор моего дома. Лёха гасит фары и поворачивается ко мне, уже привычно располагая руку на спинке моего сиденья. «Варя». Вздрогнув от побежавшей по спине волны мелкой дрожи, я судорожно втягиваю воздух и беру сумку в руки. Бодро улыбаюсь. «Спасибо за кино и за доставку тоже». Тяну руку к двери и вдруг слышу щелчок блокировки. «Лёш, не надо». «Надо. Разговор есть, Варь». «Ещё один? Как в прошлый раз?» «Я не буду приставать, если ты об этом», — отвечает ровным взглядом. «У меня есть, что сказать тебе». «И что же?» «Спрашиваю, пожалуй, излишне резко». «Дай мне шанс, Варя». «Нет». «Всего один». «Нет, Лёш, это исключено», — мотаю головой. «Это бред! У меня свадьба скоро и...» «Что ты заладила? Свадьба, свадьба! Остановись и честно сама с собой поговори!» «Что? Ты думаешь, я сама себя обманываю? С чего бы? Я всегда предельно честна сама с собой. Знаю, чего хочу, и знаю, что в данную минуту поступаю плохо». «Знаешь, и все равно поступаешь. Почему? Вот на этот вопрос себе ответь, Варь».